Оркестр заиграл «Марш идиотов», официальный гимн гильдии. Но тут же трубка одного из тромбонов вылетела и ударила по затылку стоявшего впереди клоуна. Тот развернулся и попытался треснуть тромбониста, который, однако, быстро пригнулся, и в результате чего удар достался третьему клоуну, свалившемуся вверх тормашками в большой барабан. Колонны Шнобби посмотрели друг на друга и покачали головами. Бафо достал большой красно-бурый носовой платок и со смешным трубным звуком высморкался. «Классик», — сказал он, — «ему бы понравилось». «Вы хоть понимаете, что произошло?» — поинтересовался Колон. «Конечно. Брат Гринельди исполнил старый трюк — перекат с пятки на носок и перевернул урну, а потом...» «Я имею в виду, как умер Бино». «Мы считаем, это был несчастный случай», — пожал плечами Бафо. «Несчастный случай», — хмуро повторил Колон. «Да, так думает доктор Пьеро». Бафо посмотрел наверх. Они тоже. Здание гильдии наемных убийц соединялось крышами со зданием гильдии шутовских дел и баламутства. Впрочем, наемных убийц такое соседство вряд ли могло тревожить, учитывая тот факт, что их соседи были вооружены лишь тортами с заварным кремом. «Так думает господин Пьеро», — повторил Бафо, уставившись на свои огромные башмаки. Сержант Колон предпочитал вести тихую жизнь. Одним клоуном меньше, город от этого только выиграет. Но все же, если честно, он не понимал, что случилось со стражей. И что они так суетятся? Во всем виноват этот Маркоу. Даже старый Ваймс заразился. «Может, он чистил дубинку, она случайно сорвалась и врезала ему по голове?» — предположил Шнобби. Он тоже уловил общее настроение. «Кто мог желать смерти Бино?» — едва слышно проговорил клоун. «Он был таким милым, таким молодым, у него повсюду были друзья». «Повсюду, но не везде», — заметил Колон. Похороны закончились. Шуты, паяцы и клоуны отправились заниматься своим обычным делом, по сути, создав импровизированную пробку в воротах. Они толкались, пихались и падали на задницы. От такого зрелища даже самый счастливый человек на свете вскрыл бы себе вены. «Знаю лишь одно», — продолжил Бафо очень-очень тихо. «Вчера он выглядел как-то странно. Я окликнул его, когда он входил в ворота, но...» «Что значит странно?» — спросил Колон. «Вот оно, настоящее последование», — подумал он с легким чувством гордости. «И люди мне в нем помогают». «Не знаю. Странно. Не похоже на себя». «Это было вчера?» «Ну да, утром. Я запомнил потому, что сторожа у ворот сменяются». «Вчера утром?» «Я так и сказал, господин. Хотя мы все немного нервничали после взрыва». «Брат Бафо!» «О нет», — пробормотал клоун. К ним шагала фигура. Ужасная фигура. Ни один клоун смешно не выглядит, в этом весь смысл. Люди, увидев их, конечно, смеются, но только из чистой нервозности. Клоуны нужны исключительно для одной цели. После того, как вы их увидели, и что бы потом с вами ни случилось, хорошее или плохое, вы будете радоваться этому, как младенец. Приятно осознавать, что на свете есть кто-то, кому сейчас куда хуже, чем вам. Кто-то должен исполнять роль всемирной задницы. Но даже клоуны чего-то боятся. А именно, белого клоуна. Ему не страшны торты с заварным кремом. Он носит блестящие белые одежды, остроконечную шляпу и непроницаемый белый грим на лице. Тонкие губы, изящные черные брови. Доктор Пьеро. «Кто эти господа?» — осведомился он. Начал было Бафо. «Ночная стража, сэр». Колон отдал честь. «И что вы здесь делаете?» «Ведем последствия в связи с крайне фатальной смертью клоуна Бино, сэр», — отрапортовал Колон. «Мне казалось, это относится к компетенции гильдии, сержант. «Сэр, он был найден нами и...» «О, вряд ли по подобным пустякам стоит беспокоить стражу», — махнул рукой доктор Пьеро. Колон замялся. Он предпочел бы говорить сейчас с доктором Проблемсом, а не с этим привидением. По крайней мере, наемные убийцы и должны выглядеть неприятно. Хотя, если подумать, клоунов от мимов отделяет всего одна ступенька. «Правильно, сэр, не стоит», — кивнул он. «Совершенно очевидно, это был несчастный случай». «Именно так. Брат Бафо проводит вас», — сказал главный клоун и добавил. «А потом прибудет в мой кабинет. Надеюсь, он все понял». «Да, доктор Пьеро», — пробормотал Бафо. «Что он с тобой сделает?» — спросил колон, когда они направились к воротам. «Скорее всего, наденет на голову ведро с побелкой», — ответил Бафо. Ну, или в лучшем случае залепит тортом в морду.